Глава 3. Ох, как часто я слышал такую фразу во всех известных мне мирах. Какие разные ситуации случались в моих жизнях после того, как кто-то просил закурить. Сломанные руки, переломы, пару раз выстрелы из огнестрела. Любителей стрельнуть сигарету я не любил, и мне не очень хотелось бы с первых дней оставлять после себя след из смертей и разрушений. Хотя при прочих равных все равно как начинать путь. Увы, в этот раз физическая форма была не на моей стороне. Да и руки оказались заняты для мгновенной реакции. Правая рука телефоном, а левая одним из пакетов. Поэтому я мягко сказал: «Нет, не курю», и нажал третий этаж. Я и правда не курил, ни в одной из реальностей, которую мог вспомнить. Но прозвучало это неубедительно. Да и, судя по всему, никто и не собирался курить. Грязноватый сапог встал в створ лифтовой двери. «Вы куда, барин? Почему пообщаться с рабочим классом не хотите? Вы брезгуете?» В дверной проем легла рука. Лифтовая дверь поехала в обратную сторону. Парни стояли ровно и выглядели не особенно агрессивными. Ростом они были с меня, а по комплекции не сильно мощнее. Один крутил в руках отвертку, второй грыз семечки, бросая шелуху на белоснежный ковролин. Похоже, они просто развлекались, а не планировали ничего серьезного. Или нет? Я вспомнил про тот закрытый клуб моих однокурсников из знатных домов. Неужто они подослали? Я решил поразвлечься и заодно проверить себя. Первым делом огляделся по сторонам. Никого, напоминающего консьержку или охранника, тут не было, что совсем не вязалось с образом приличного дворянского дома. От лифта вдаль уходил длинный коридор, напоминавший проход в отеле или общежитии. Да, положение было не самым удачным. По сути, я был загнан в угол. Я бы мог попытаться оттолкнуть их и снова вызвать этаж, чтобы закрыть дверь, но это было бы позорным бегством. Встал в проем двери лифта, чтобы защитить свое имущество. «Почему же? О чем хотите побеседовать, судари?» «Ты за социалистов или за дворянское сословие?» — спросил второй не по возрасту шепеляве. «За дворянское, конечно же». «Ах ты!» Он шагнул в мою сторону, но его приятель с отверткой остановил его. «Стой, стой. Видно, барь молодой, не шарит. В жизни не разбирается. Ну-ка, а что за телефончик у тебя?» Он шагнул ближе ко входу в лифт, рука потянулась к аппарату, но я коротко показал аппарат и сунул в карман. «Циммер, именной. Прости, дружище, не продается». «Именной», — парень разочаровался. «Да, каменный. Циммеры не ломаются. А в пакетике чего?» Жало отвертки коснулось края пакета, отгибая его и раскрывая горловину. Я отступил в сторону. Мне и самому было любопытно, что там внутри. Я и понятия не имел, что там могло бы быть. Свободной рукой я залез на самое дно и нащупал то, что совсем не ожидал найти в пакете отчисленного 19-летнего студента. «Вот, смотри, что там есть». Не меняя тон беседы, вытащил я со дна блестящий черный компактный пистолет-автомат. «Ой!» — выругался парень с отверткой и отступил в сторону. «Да что ты церемонишься?» — рявкнул второй. «Ты идиот, что ли? У него ствол!» «Сказали припугнуть, а не трогать!» Попытался остановить первый, но тщетно. Его шепелявый приятель не слушал. Продолжая держать в левой руке семечки, он достаточно ловким движением схватил мою руку с пистолетом, толкая меня внутрь лифта. «Твою мать, тут камера, валим!» Первый потащил его в противоположную сторону, но шепелявому что-то взбрело в голову. Он явно намеревался отнять у меня пистолет. Вторая рука была занята пакетом. Недолго думая, я бросил его на пол. Что-то прозвенело, явно разбившись. Правую руку заламывали вверх и прижимали к стене, а второй лапищ он попытался схватить пистолет, но я оказался чуть проворнее. Моя ладонь разжала рукоять, левой рукой я перехватил выскользнувший пистолет за ствол и наотмашь резким движением врезал рукояткой по переносице. «Ах!» — заорал парень, схвативший за разбитый нос. Он отступил назад, семечки полетели на пол, первый подхватил его, оттолкнул в сторону и замахнулся отверткой, но я решил, что хватит. Следует отступить, и вызвал лифт. «Вали давай!» крикнул парень скорее для себя, чтобы оправдать свое отступление и обозначить победу. «Барин сказал, и в Москве тебя тоже найдет». «Значит, заказ». «Значит, это действительно какая-то банда. Кто-то из той троицы, с которой у моего двойника были разборки в университете, подослал своих крепостных. Я вспомнил значок, который носила та троица. Синий единорог на красном фоне. Единороги. Как же это банально и наивно. Что ж, меня устраивало отступление тех товарищей. Для мести еще найдется время. Это далеко не главная моя цель. Для начала требовалось накопить сил, знаний и ресурсов. Лифт приехал на третий этаж, и я с легким волнением позвонил в дверь. «Ну чего? Отчислили, значит?» — послышался знакомый голос. Щелкнул замок, и дверь открылась. Тетушка выглядела на 50 с небольшим лет, как и должно было быть. Короткая, совсем мужская стрижка, суховатое, строгое лицо, несомненно, аристократические черты. И совершенно неожиданная, совершенно недворянская серая домашняя толстовка с огромным нарисованным котом. «Здравствуй, тетушка. Отчислили, стало быть. Сам не знаю почему, но мне захотелось перейти на старинные обороты. А второй где? За тобой же поехал. Второй разбил твою машину», — сказал ей, передал пакет. Мариэтта Генриховна немного небрежно поставила пакеты в коридор и прокомментировала почти без эмоций. «Вот говнюк. Что один, что другой, ни на что не годные. Что было-то?» Коротко объяснил, что случилось, что виноваты не мы, и что машину отремонтируют за счет страховой. Мариэтта Генриховна осталась довольна и ругать не стала. Я осмелел и спросил. «Почему у вас нет вахтера Дворецкого? Ко мне пристали какие-то типы. Чуть не подрался». Тетка немного удивленно на меня зыркнула. «Как будто не знаешь. Потому что кое-какой дворянский дом жмотится выставить эту ставку в табеле крепостных душ. Говорят, зачем? Ни одного убийства в районе за год. На первом этаже людские апартаменты. В основном все души наши. Вот и говорят, безопасно. А я откуда знаю, что за шваль там в гости ходит? Камер понаставили, вот и сидим. Целый хоть?» «Целый. Пистолет показал». «И правильно. Эх, люмпины. Проходи. Там стефада какой-то Ленка приготовила. Сейчас смена закончилась, я пока занята». Что такое стефада и кто такая Ленка, я не знал и решил сразу поставить все точки над «и». «Тут такое дело. Мне память отшибла. Что-то переклинило на этом заседании, когда на сцене был. Я с трудом помню, кто вы такая, тетя». «Не выкай мне тут. Понимаю, тяжело, но кончай придуриваться. Ешь, иди», — сказала тетка и скрылась в комнате, которая, вероятно, была рабочим кабинетом. Посчитав такую реакцию вполне подходящей, я прошелся по коридору. Всего комнат оказалось 6, исключая 2 санузла и 2 большие кладовые. Интерьер был минималистичный. Белые обои, полное отсутствие декора, лишь пара непонятных темных панелей на стене. Бросив вещи в комнату, которая показалась мне наиболее похожей на гостевую спальню, я пошел в гостиную. Здесь мне предстояло некоторое время разбираться с бытовой техникой, которая несколько отличалась от привычной по последним прошлым жизням в управлении. Духовка, не то микроволновая, не то индукционная, разогрела тарелку неожиданно быстро. Еда оказалась удивительно вкусной и напоминала то ли фахитос, то ли рагу, жареные острые овощи, пара из которых была не вполне знакома, мелкое рубленное мясо. Обнаружил я и кофемашину, повозился и приготовил вкуснейший кофе. С этим пока тоже повезло, потому что я знал миры, в которых наблюдался жесткий дефицит кофе, либо культура кофеварения отсутствовала напрочь. Прислушался к радио, доносящемуся из соседней комнаты. Голос выхватывал разное, что пока едва складывалось в полноценную мозаику. Войска командования Норвежской империи потерпели очередное сокрушительное поражение от бойцов Луизианы на фронтах Виннипегского конфликта. Как мы видим, поставки современного вооружения североамериканских штатов и Английской империи пока с трудом доходят до столь отдаленного региона. Певица Аяме Мико в рамках тура посетит Верх Исетск 3 марта. Билеты в концертном театре «Космос» проданы еще в прошлом месяце,